Глава 33. На территории осколка стояла осень. Трава все еще была зеленая, но обильно покрылась ковром из желтых и красных листьев. На входе на осколок стоял небольшой лесок, деревья которого наполовину облетели, готовясь встречать зиму, кроме десятка елей. Те, как говорится, торчали зимой и летом одним цветом. Лес был небольшим, военный внедорожник преодолел его за минуту, а сразу за ним находился небольшой поселок, если его можно было так назвать. Поселок состоял из трехэтажных жилых домов, построенных в виде цилиндров и пары магазинов, формой напоминающих полусферу. Магазины были облеплены вывесками с непонятными символами, а перед входом стояли прямоугольные урны, переполненные мусором. Поселок находился в углу осколка, потому с севера и запада был разделен туманом. Даже некоторые здания уходили в туман. Было ощущение, будто пазл разбили на части, и один из кусков находился перед экспедиционной командой. Жилых домов было немного, всего 6. Выглядели они не очень. Окна в большинстве своем были выбиты. На некоторых уцелевших виднелись старые следы крови, которым было как минимум несколько недель. «Я в жизни не видел такой архитектуры и языка», – удивленным голосом сказал Соломон. «Если рассуждать логически, то пространственный океан полон осколков разрушенных миров, а раз наш мир еще цел, то логично предположить, что эти осколки будут явно не с Земли. Нужно будет сюда привести профессора». Дополнив свою мысль, босс сделал несколько фотографий на телефон. «Босс, в том доме что-то пошевелилось», — сказал Гай, указав пальцем на один из домов. С юношей каждый день занималась учительница, потому тот изо дня в день все лучше и лучше говорил на английском. «Понял. Мелкий, ты на крышу. Бери лук и прикрывай. Ты ведь прокачал навык лучника?» «Да, босс. Навык 2 уровня. Теперь я могу зачаровывать стрелы. Моя меткость стала выше, как и рефлексы». «Зачаровывать? Интересно. Покажешь как-нибудь». «Готье, ты со мной. У тебя иммунитет к инфекции, так что будешь живым щитом». «Но босс...» От слов босса юноша побледнел. С ним также занималась учительница английского, и парень делал неплохие успехи. Правда, пока еще он понимал далеко не все, что ему говорили. «Да не сцы ты. Если что, просто убежим». Парочка приблизилась к жилому дому. У того было 4 входа с 4 сторон света. Был выбран самый ближайший южный вход. Железная входная дверь была раскрыта, точнее, практически выбита. На ней были такие вмятины, будто ее долбили ручным тараном. «Превращайся в мишки Гамми и пошли». «В кого?» «Ты заставляешь меня чувствовать себя стариком. Превращайся в медведя и топаем, и одень это». Босс перекинул медведя человеку на лобный фонарик. «А теперь пошли». В руках Сергея появился черный меч и пистолет. Хоть он и не подавал виду, но двигаться без подсказок Аннет было страшновато. Кто знает, какие могли найтись проблемы. На первом этаже было 2 квартиры, слева и справа. Обе металлические двери были выбиты. «Знаешь, а пошли обратно. Как-то тупо вот так вот исследовать каждый дом», – проворчал босс и вышел из дома. Немного потупив, Готье последовал за ним. «Босс, что там?» – крикнул Соломон. «Геморрой, давай сделаем проще. Готье, садись-ка в машину, мало ли». Когда все оказались в машине, босс открыл окно, достал со склада рупор и установил его на максимальную громкость. «Прием, прием, есть кто живой или не живой? Выходите погулять, на улице солнышко и тепло». «Босс, зачем?» – недоумевающе спросил Гай. «Запомни, сражаться с зомби в помещениях крайне опасно. Тебя могут окружить или задавить толпой, и ты не сможешь ничего сделать. Пусть выбегают на улицу, так будет быстрее и безопаснее. О, а вот и первые жильцы». Из дома, где только что побывал Сергей, выскочило 9 зомби. Мутантов не было, но сами зомби выглядели необычно. «Смотри, во что они одеты. Будто комбинезоны, только из джинсовой ткани. Забавно», – прокомментировал Сергей, идя в сторону бегущих на огонек друзей. Тем временем Гай вел непрерывную стрельбу и метко поразил троих. «Мой тот, что справа», — сказал человека-медведь. «Ну или медведи-человек». «Тогда на мне те, что слева». Соломон тоже активировал навык, и его кожа стала напоминать камень, такая же прочная и твердая. «Неплохо». Босс показал большой палец. Его командир охраны смотрелся внушительно, словно каменный человек. Страшно было представить, во что Соломон превратится на 10-м уровне. Толпа зомби неспешно трусила к источнику шума, но, увидев людей, мертвяки голодно взревели и ускорились. Босс, как обычно, перенес хлам, сделав баррикады перед своим отрядом и приготовился к бою. Далее все было легко, слишком легко. Готье мечом обезглавил одного зомби. Соломон каменной рукой, словно кувалдой, пробил черепушку одному из зомби, и мозги разлетелись по сторонам. Выглядело эффектно, но кроваво и жестоко. Босс же без проблем обезглавил застрявших в баррикадах мертвяков. Мебель, конечно, попортилась, но ее все равно никто не хотел брать, мол, страшная и неудобная. «Босс, еще идут!» — крикнул Гай, стоящий на крыше автомобиля. «Вижу, и мне не нравится их количество. Соломон, не мог бы ты сократить их поголовье, желательно в режиме экономии патронов?» Отреагировал босс, посмотрев по сторонам. Из оставшихся 5 домов выбежали толпы зомби. Кто-то через окна, кто-то через открытые двери. Некоторые просто бродили по окрестности, кто-то вышел из леса. Все стремились как можно быстрее попасть к источнику звука. Набралось порядка 60 зомби, точнее, ходячих мертвецов. Имелось еще несколько десятков, что повыбрасывались из окон, поломав при этом конечности. Им оставалось лишь кряхтеть и трепыхаться. «Да, босс». Соломон отменил навык и вновь стал мягкотелым. Каменным пальцем довольно тяжело орудовать пулеметом. Шустро запрыгнув в машину, нач охраны сел за пулемет и открыл прицельный огонь по бегущим со всех сторон целям. Тяжелый пулемет разил на повал, прошивая сразу по несколько зомби. Конечности отлетали, грудные клетки разрывались, мозг превращался в фарш. Всех, конечно, не удалось застрелить. И если зомби бежали мелкими кучками, то их Соломон не трогал. С такой мелочевкой легко справлялась остальная троица. Лучше всех себя показал Гай, что, сидя на крыше, без устали выпускал стрелы. На втором уровне навыка скорострельности меткость существенно возросли, как и самоуверенность юноши. Не успевал зомби добежать до своей цели, как в его лоб вонзалась стрела. «Гай, твою ж мать, какого черта ты творишь? Весь опыт себе загробастал!» «Я...» «Головка от буя! Твоему брату нужен 5-й уровень, так что сокращай группы зомби до 2-3 штук, одиночек не трогай!» «Я понять, босс!» «Готье, да не трусь ты, твою ж мать! У тебя гребаный иммунитет! По шее руби или воткни в глаз этот гребаный меч! Не тупи!» Битва закончилась быстро, но досталась всем. Правда, по мозгам. Даже Соломону, который перестарался. Оказалось, что чем сильнее несистемное оружие, тем меньше дают опыта. Нач охраны же убил более 30 зомби, хотя мог лишь покалечить. За 30 с гаком зомби, убитых из пулемета, Соломону дали лишь 11 единиц опыта, около трети от возможного. С убитых зомби выпало 2 награды, а монеты мертвяки роняли стабильно, 1 к 1. Проверять жилые сооружения отряд не стал. У Сергея не было на это времени. Ему еще в БВ требовалось ехать. «И чего это вы здесь собрались?» Заехав за ворота, босс увидел несколько десятков людей, включая Алис и девчат. «Мы волновались, босс», — ответила Алис. Она не находила себе места и беспокоилась, потому пришла к воротам в ожидании новостей. А девчата, увидев Алис, решили составить ей компанию, но, по сути, халтурили, ибо сейчас шел сбор урожая. Остальные жители убежища тоже волновались, но уже за свои шкуры. Вдруг вчерашняя атака была лишь началом, вдруг босс не вернется, или вернется, но с армией зомби на хвосте. «Пока вы волнуетесь, картошка сама себя не соберет». «Ладно, ладно. Там небольшой поселок, и всех, кого смогли выманить, мы убили. Осталось лишь несколько коллег, что не могут выбраться из своих квартир. О деталях расспросите этих. Промолчу кого». Недовольно буркнул босс, глядя на троицу, которой он недавно выносил мозг. «Соломон, отдыхаешь полчаса, потом берешь этих двух балбесов, отряд прикрытия с автоматами и лучниками, а также всех зверолюдей. Зачистите поселок, и если появится мутант, мочи его из тяжелого оружия». «Да, босс». «Алис, насколько помню, кролики должны были подрасти, 5 где-то». «Да, босс, а крольчат уже более 1000». «Пусть мясники начнут заготовку мяса и шкур. Пока что по 20% взрослых кроликов в день. Сейчас это около 100. Мясо пока не будем продавать. Пусть люди хорошо отъедятся». «Нет, пушистиков будут убивать!» – разревелась Энн, но была проигнорирована мясоедским большинством. «Поняла, босс», – ослепительно улыбаясь, сказала Алис. Босс оказался очень заботливым лидером, несмотря на то, что он иногда строил из себя тирана. Каждый, кто с ним был близко знаком, искренне уважал его, несмотря на непростой характер. Закончив дела в убежище, босс вернулся в реальный мир. Он оказался в небольшом придорожном магазинчике. Магазин, конечно же, был разграблен подчистую, но, к сожалению, не Сергеем. «Кажется, их стало больше», — подметил босс, выйдя из магазина и посмотрев на окружающих столицу Франции зомби. Немного поездив по окрестностям, босс все-таки решил направиться в Баве. Завершив сделку, он получит огромное количество монет, которых хватит на обустройство убежища, и даже останется. На подъезде к городу было несколько КПП, но те без вопросов пропустили мотоциклиста. Лишь при въезде в город его попросили остановиться. Офицер с кем-то связался по рации и недолго переговорил. Получив ответ, солдат вежливо обратился к гостю. «Пройдите, пожалуйста, со мной. Генерал попросил доставить вас к нему». «Хорошо». Убрав мотоцикл на склад и изрядно удивив этим солдат, Сергей последовал за офицером. Недалеко от КПП их ждал бронированный военный внедорожник. За последние 3 город оживился. На улицах стояла суета, были толпы вояк и много военной техники. «Шумно у вас. Что-то намечается?» Гость задал вопрос водителю, но тот промолчал. В молчании машина доехала до штаба. Там также наблюдалась суета, но более организованная. Машина остановилась, и гостя повели к генералу. «Пожалуйста, подождите несколько минут. Генерал ведет совещание». Сергей кивнул и подошел к окну. Этим днем погода была довольно хмурая, однако люди на улице были воодушевлены. Многие улыбались и смеялись. «Босс, они обсуждают план вторжения в Париж», – послышался голос Аннет. «Через 5 в 9 они проведут артобстрел окраин города, после прорвут блокаду». Босс хотел воскликнуть от удивления, но сдержался. За ним наблюдали. Наличие артиллерии весьма впечатляет, когда есть опытные артиллеристы, но если их нет, то пушки просто бесполезные железяки. Однако, судя по общему настроению людей, артиллеристы здесь имелись. Дверь распахнулась, и из кабинета генерала вышли более 10 офицеров и несколько гражданских. Каждый бросил взгляд на Сергея, стоящего у окна. Кто-то доброжелательный, кто-то агрессивный. «Генерал ждет вас». К Сергею подошел солдат и попросил пройти в кабинет генерала. Тот сидел в своем кресле и выглядел очень потрепанным. «Хреново выглядишь», – закрыв за собой дверь, сказал босс. «Ха-ха, давно уже не решал столько дел за столь короткий промежуток времени». Вымученно улыбнувшись, ответил генерал устало. «Вовсю готовитесь к вторжению в Париж?» «Да, а что, так заметно?» «Ты сам хоть видел город? Да там такая суета, будто в торговом центре на выходных, да и куча военной техники взялась откуда-то». «Не откуда, а как?» Широко улыбнувшись, ответил де Море. «Не секрет, что мы 2 назад отбили у мертвых военную базу, заполучив снаряжение и техники на целую дивизию. Также в бункере под базой были выжившие солдаты и персонал базы. Достаточно много людей. С гордостью сказал генерал. А это не секретные сведения? Секретные. Были секретны. Но сейчас все это не важно. Понятно. Значит, вы просто показываете свою значимость и возросшие возможности. Что ж, не спорю, это впечатляет. Но означает ли это, что вы сможете продать мне немного оружия и боеприпасов? Ха-ха, так и есть. Честно говоря, у нас не хватает монет, чтобы приобрести нужное нам количество провизии. Потому я бы хотел предложить тебе обменять часть товара на оружие и боеприпасы. А ваш Густав или как его там, согласится? Босс был приятно удивлен предложением генерала. После ночного вторжения убежище осталось почти без патронов. Густав уже согласился и даже составил список того, что мы можем себе позволить продать. Демаре передал список, где перечислялся список снаряжения и оружия. Также были указаны патроны к оружию. К счастью, написано было на английском. «В основном легкое вооружение. Может, уступите с десяток штурмовых винтовок?» «Этого добра самим не хватает, а вот легкого стрелкового оружия у нас в изобилии», – пожав плечами, ответил генерал. «Ну, конечно, пистолеты против зомби не самое надежное средство, особенно в крупном сражении. Про пистолеты-пулеметы я вообще молчу. А вот дробовики вроде штука полезная». «Полезная, но для тех, кто не боится ближнего боя», – неловко улыбнулся генерал. Его солдаты как раз весьма опасались приближаться к противнику, а те, кто не боялся, владели оружием системы и не нуждались в дробовиках. «Ну, цены у вас, конечно, такие, что даже Ловар нервно курит в сторонке». «Понимаю, но иначе Гюстав не дал бы добро. Он почему-то обозлился на вас». Сергей задумался над причиной такой ненависти, а потом вспомнил, что пару дней назад убил офицера, верного Гюставу, и его солдат. «Ладно, но 20 килограмм еды за один дробовик – это грабеж. Максимум могу дать 15». «Договорились». В итоге Сергей взял сотню пистолетов-пулеметов SIG Sauer MPX, сотню пистолетов различных марок, все калибра 9 мм, 140 дробовиков Remington Model 870, стареньких да удаленьких. Забрал все, что было, 30 тысяч 9-мм патронов и 10 тысяч патронов для Ремингтона, ну и всякую мелочь. ПП обошлись в 20 килограмм еды за штуку, пистолеты шли по 10 кило, а дробовики по 15. Оружие было дешевым, в такие времена оружия всегда полно, а вот патроны... Они стоили дороже всего. 1 килограмм еды менялся на 15 9-мм патронов, или же за 5 патронов от дробовика. Имелись всякие разные калибры, от 12 до 410, собранные в кучу. «Выходит, 50 000 монет. Эх, я думал, ты больше купишь», — пожаловался Демаре. «Я бы купил, если бы игрушки были получше. Эти же больше против всяких бандитов подходят, чем для войны с зомби. Ладно, сколько вам нужно провизии?» «В 2 раза больше, чем вы предоставили в прошлый раз». «Хм...» «Босс, я узнала у Алис. Нам нужен час, чтобы собрать нужное количество овощей и картошки». Раздался голос Аннет. Она была девушка умная и догадалась. Позвала Алис еще до начала переговоров. «Я согласен, но сначала я бы пообедал и посмотрел на оружие, что вы мне продаете», — улыбнувшись, сказал босс, решив потянуть время. «Хорошо. Дела нужно вести, будучи сытыми. Обед у нас через полчаса. Как насчет съездить в одно интересное место?» «Почему бы и нет? Я пока что никуда не спешу». Через 5 минут генерал привез Сергея за город. Там находилась заброшенная ферма, но ее территория была огорожена и охранялась военными. Без какой-либо проверки на КПП машина генерала спокойно въехала на объект. «Пахнет кровью», – нахмурившись, сказал босс, разглядывая здание впереди. «Здесь был небольшой мясокомбинат. Когда начался апокалипсис, всех коров сожрали зомби. Сейчас комплекс используется по назначению, но вместо коров кое-что интересное». Хитро улыбнувшись, сказал де Море и проводил гостя внутрь. «Это кабан?» Не веря своим глазам, сказал Сергей. Огромный кабан, крупнее быка размером, был подвешен на два крюка. Его потрошили два человека. Один вынимал огромные органы, другой оттаскивал их на стол. «Я тоже не поверил своим глазам, когда увидел это. Позавчера мы наткнулись на небольшое стадо таких тварей. Шкура у них ого-го, легкое вооружение совсем бесполезно. И поэтому вы решили мне его продать?» Состряпав недовольное выражение лица, сказал Сергей, глядя на генерала. «Ха-ха, ну это одна из причин. Самец весит около 1,5 тонн. Умники считают, что это происходит из-за ускоренной эволюции, мол, животные адаптируются к изменению в мире. Логичная теория. Да, но вот эта штучка ставит на данной теории крест». Де Море протянул Сергею зеленый шарик размером с виноградину. «Запросите описание предмета у системы». «Энергоядро. Расходник. Содержит в себе энергию. Может использоваться как источник энергии, а также при поглощении восстанавливает манну. Образуется в телах мутантов, начиная со 2-го уровня». «Интересно, а в телах зомби такие бывают?» Вернув шарик, спросил Сергей. «Мы пока не находили». «И что, вы будете есть это?» спросил босс, ткнув пальцем в тушу. «Мы провели тесты. Это мясо съедобно и очень питательно. С добровольцами также ничего не произошло». «Тогда это очень хорошая новость. И если правда, мы не встретим медведя размером с танк, который очень любит человечину», задумавшись, проговорил Сергей. «Мы уже думали по этому поводу, и умники говорят, что мутация должна коснуться всех на планете. Даже насекомых? Скорее всего. Я думаю, что стоит ставить на окна сетки из стали, а то комаров простой газеткой будет уже не убить, пожалуй». «Пожалуй. Скажу своим людям остерегаться болот». Подметив правильность мысли своего гостя, генерал призадумался. «Комары размером с кошку. Это было бы смертельно опасно». Еще немного поболтав, генерал отвез Сергея в штаб, где уже приготовили трапезу. Как и в прошлый раз, обед был шикарным. Мяса было вдоволь, имелись суп, салаты, кое-какие фрукты. После еды гостя привели на большую огороженную территорию. «К сожалению, у нас не осталось свободных складов. Ваше оружие вот здесь», – де Море показал на кучу ящиков. Бегло осмотрев ящики, Сергей кивнул и пошел к середине поляны. Мощности телепорта, к сожалению, не хватило бы, чтобы все перенести за раз, потому пришлось постепенно переносить 80 тонн продуктов. За 4 подхода было перенесено 60 тонн картофеля и 20 тонн овощей, капуста, морковь, лук и прочее. «Видеть такую гору еды воодушевляет. Вот, прошу, здесь плата за товар», — широко улыбаясь, сказал генерал и протянул мешочек. Сергей взял его и заглянул внутрь. Там было много монет номиналом по 1000 единиц. «Полагаю, в ближайшее время у вас не будет денег на оплату товара», — переместив монеты и оружие на склад, спросил торговец. «Полагаю, что так. Надеюсь, через неделю-полторы у нас будет необходимое количество. Ну или мы найдем другой способ расплатиться с вами». «Договорились. Зайду к вам через неделю». Мужчины пожали руки и собирались вернуться в штаб, когда неожиданно к ним подбежал один из офицеров. «Говорят на французском». «Генерал, срочная новость. Зомби направились в город». «Какие зомби и в какой город? Выражайся яснее», — рявкнул де Море. «Простите, генерал, все зомби, что окружили Париж, направились туда, причем одновременно».